Глава 31. Маленькая долина смотрелась в кольце заснеженных пиков овальным медальоном в причудливой оправе. Почти в самом ее центре лежало озерцо с настолько прозрачной водой, что можно было рассмотреть устилавшие дно разноцветные камешки. Я специально сделала круг над самой поверхностью, рассматривая причудливые узоры, и лишь затем подлетела к спутнику, уже в человеческом обличье, стоявшему на берегу. Приземлившись рядом, попробовав залихватски перекинуться еще в воздухе, и едва не споткнулась о вросший в землю камень. Однако Вингейтс, поддержав меня под локоть, все равно похвалил. «Растёшь на глазах, и что важно?» Он наставительно поднял палец. «Без жертв и разрушений». «Да ну вас!» Я моментально вспомнила, что мне в нем не нравится. Не умеет без подколок. «Умею», — не согласился алхимик. «Просто жду, когда ты прекратишь ершиться от каждого слова». «Ну-ну», — недоверчиво пробормотала я и уже громче спросила. «Так что там было насчет подкрепиться?» «Выбирай место», — Вингейтс, приглашающий, повел рукой. «И будем подкрепляться». «Надеюсь, не травой или листьями?» — едко подумала я, однако вслух говорить не стала. Выбрала милую лужайку под сенью раскидистого, уже зелено-рыжего бука, с королевским достоинством уселась прямо на траву и подняла на спутника вопросительный взгляд. В ответ Вингейтс хитро улыбнулся и вынул из-за борта сюртука крохотную со спичечный коробок корзинку для пикника. Положил ее на землю, достал из-за другого борта костяной пузырек и капнул на корзинку ровно 3 капли рубиновой жидкости. И случилось одно из тех чудес, что изумляли меня гораздо больше, чем превращение в крылатых ящеров. Как на дрожжах корзинка начала расти, расти, и вскоре достигла совершенно обычного размера. «Скоро сможешь так же», — сообщил мне алхимик, вынимая из корзинки клетчатое покрывало. «И без эликсира, обычной трансформации». «Правда?» — с придыханием спросила я. И, не уследив за языком, ляпнула. «А вы без эликсира сможете?» «Нет». Вингейтс ни капли не обиделся. «Я все-таки золотой дракон. А способностью к сжатию материи редко появляются раньше синего уровня. Но...» Он лукаво покосился в мою сторону. «Меня и эликсир устраивает». «Понятно». Я решила закруглить щекотливую тему и принялась помогать спутнику накрывать на стол, точнее, на покрывало. А затем и вовсе стало не до разговоров, поскольку аппетит после выкрутасов в воздухе у меня проснулся тоже драконий. И я сама не заметила, как в одно лицо стрескала большую часть прихваченных из замка закусок. А дошло это до меня только, когда я потянула руку за очередным куском пирога с мясом и поняла, что он последний. «Ой!» Я виновато посмотрела на сотрапезника. «Будете?» «Ешь!» — великодушно отмахнулся он. «Нам еще обратно лететь. Не хочу, чтобы ты от упадка сил рухнула где-нибудь на полпути». «А вот и не рухну!» Поддавшись порыву, я по-детски показала ему язык и принялась с подчеркнутым аппетитом уплетать пирог. Вингейтс только добродушно усмехнулся в ответ и, прислонившись к бугристому стволу дерева, сказал: «По-моему, у тебя вчера еще оставались вопросы. Спрашивай». Я нахмурилась, жуя. Даже недавнее прошлое сейчас виделось далеким, будто подернутым дымкой. В отличие от яркого, красочного, настоящего в безлюдной осенней долине, окруженной величавыми горами. «Что за истинные, или как там это у вас называется? И что за мутная история с помолвкой детей?» «Солтан и Свон», — алхимик не спрашивал, а констатировал. «Помолвку, конечно, можно было оставить и до совершеннолетия. Но какая разница, если они все равно предназначены друг другу?» «В смысле предназначены?» Я запила пирог большим глотком лимонада и, по примеру соседа, оперлась спиной на дерево. Кем? И по какому принципу?» «Кем?» Вингейт задумался. «Наверное, нашей драконьей природой. Так сложилось, что у каждого из нас где-то есть идеальный партнер. Или предполагается, что должен быть. Раз в году, обычно весной, наступает так называемый день выбора, когда появляется шанс узнать, кто же это, и навсегда связать с ним свою судьбу, поскольку проявленную истинную связь разрушить невозможно. Если бы я продолжала есть, я бы поперхнулась. Так, стоп. Как навсегда? А если у меня уже есть партнер, и другой мне в принципе не нужен? И в каком смысле идеальный? Идеального вообще ничего не бывает». Вместо ответа алхимик протянул раскрытую ладонь, и дерево послушно уронило на нее рыжий листок, который вдруг замерцал и превратился в стеклянную поделку. Тогда Вингейтс легонько щелкнул по нему ногтем. По стеклу пробежала трещина, и он раскололся на две части. «Видишь? Алхимик показал их мне. Это ты. Условно ты и твой истинный. Ты можешь хоть тысячу лет перебирать партнеров, но тот, кого будешь чувствовать продолжением себя, существует только один». Он соединил осколки, и лист, замерцав, вновь стал живым и целым. Вингейтс покрутил его в пальцах и протянул мне. «Но как же любовь?» — упрямо спросила я, беря листок. «Взаимное уважение, дружба, интересное общение, секс». На этом слове мои щеки все-таки тронул румянец. «Наконец, ты любишь свою руку?» Вопросом на вопрос ответил алхимик. «Уважаешь ее, ценишь, дружишь с ней?» «Нет, вы просто существуете вместе. И если ее у тебя забрать, даже самый любимый протез ее не заменит». Я прикусила губу и отвернулась. Бред какой-то. Идиотский фатализм. «Истинная связь не похожа ни на какие обычные отношения», — немного помолчав, мягко продолжил Вингейтс. «Тому, кто этого не испытал, сложно объяснить ее суть. А тому, кто испытал, ничего объяснять не нужно. Так что просто поверь, если не вмешаются внешние обстоятельства, твои однокурсники будут жить, как в сказках, долго и счастливо». «Откуда вы знаете?» — буркнула я. «Откуда вы вообще столько об этом знаете?» И вздрогнула, озаренная догадкой. «У вас тоже есть». И вновь алхимик никак не отреагировал на мою бестактность. «Нет», — спокойно ответил он. «В наше время встреча истинных редкое, если не редчайшее событие. Раньше, судя по летописям, такое случалось чаще. Может, потому что драконов было меньше. А знания мои из королевской библиотеки. Я, видишь ли, любопытен. А полгода для преддипломной практики слишком много, когда диплом у тебя, считай, готов». «Ясно». Я замолчала, переваривая полученные сведения, и сообразила, что об одном моменте до сих пор не услышала. «А как понять, что кто-то твой истинный?» Вингейт сделал неопределенный жест. «Здесь все индивидуально, но обычно по запаху». «Что?» — уставилась я на него. «В день выбора», — терпеливо продолжил алхимик, «ты начинаешь чувствовать личные запахи окружающих. И здесь как с эликсирами. Чем меньше вы друг другу подходите, тем противнее запах. А самый приятный, соответственно, у истинного». «Очешуеть! Истинные запахи, связь, от которой не отвертишься. Честно, мне не верилось, будто навязанная неважно природой или неприродой может принести счастье. Знаете, я запнулась, соображая. Не зря ли собираюсь это сказать? Хорошо, что в нашем мире такого нет». «Возможно», — не стал спорить Вингейтс и вернул разговор к делам насущным. «Если ты наелась, давай уберем оставшееся». «Давайте». Мне расхотелось расспрашивать дальше. Вдвоем мы собрали посуду и весьма символические остатки трапезы в корзинку, и алхимик уменьшил ее тем же эликсиром. «Здесь очень интересный принцип действия», — объяснил он, хотя я и не спрашивала. «Самая нейтрализация. Благодаря тому, что один из компонентов вступает во взаимодействие с воздухом и незначительно изменяет свойства». «Сами изобрели?» — поинтересовалась я. И Вингейтс не без гордости ответил. «Да». «Круто». Мой комплимент прозвучал на удивление искренне. «Такого в нашем мире тоже нет. По крайней мере, я о таком не слышала». У алхимика сделался вид кота, которого сначала накормили сметаной, а затем вычесали специальной рукавицей, то есть в высшей степени довольный. «Надо же, как он относится к своей науке!» — удивилась я. И вдруг самым неловким образом зевнула, даже не успев толком прикрыть рот рукой. Хотела пробормотать «извините», однако Вингейт согласно кивнул. «Да, пожалуй, отдохнем. Все равно на ужин уже опоздали». «Не будь я сыта, как пресловутый Винни-Пух после обеда у кролика. Последняя фраза, может, меня бы и зацепила». А так я лишь ответила. «Ага, давайте отдохнем». И поудобнее устроилась под буком. Алхимик, скинув сюртук, уселся рядом. И между нами воцарилась тишина, наполненная шелестом листвы и птичьим пересвистыванием. Солнечные блики играли в салки по глади озера, которую то и дело морщил налетевший ветерок. Пятна теней и света скользили по траве под деревом, по моим рукам и ногам, и я терялась в них, терялась в прозрачной теплыне позднего осеннего дня. Голова моя упорно клонилась на грудь, глаза слипались. «Спи!» Меня бережно приобняли, потянули вниз. А я слишком далеко забрела по тропинке между сном и явью, чтобы возмутиться чужому нахальству. И потому с довольным вздохом положила голову на подушку из сложенного в несколько раз сюртыка и погрузилась в янтарное ничто под сомкнутыми веками.